либо воспользовавшись коллективным бессознательным. Активацию формулы «феу-феу-феу» ты будешь делать для нас совершенно автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время нашего сна и бодрствования, и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем состоянии. Вся работа по активации и действию формулы «феу-феу-феу» будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно. Вся работа по данной инструкции будет тобой проведена в течение 3 земных суток, или, при необходимости, мы можем мысленно приостановить работу после произнесения нами ключевой фразы «формула феу-феу-феу-стоп». Распределение нагрузки на наш организм будет тобой произведено максимально равномерно, так, чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих определенных ранее ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания нашего организма. Наше подсознание. Ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии, в каких обстоятельствах и в какой ситуации или в каком ментальном или эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и преданным слугой. Конец инструкций. Воспользуйтесь этой рунической формулой, и вы удивитесь эффекту от рун. Также у вас есть возможность свободно запускать любые другие рунические формулы при помощи протокола «Руна-формула», доступ к которому открыт для каждого участника системы. Как это сделать, вы узнаете здесь и уже скоро. Только важно выполнение нескольких условий, чтобы формулы системы работали у вас. Старайтесь использовать готовые формулы с возможными описанными эффектами. Некоторое количество вы найдете далее в конце этой книги. Можете придумывать свои формулы, только для этого предварительно изучите вторую часть данной книги. Итак, привожу алгоритм работы с протоколом «Руна-формула» и сам запускающий протокол «Формулу». Первое. Сформируйте намерение и цель, для чего вы используете эту руническую формулу. Второе. Подберите соответствующую формулу, либо сами ее разработайте. Название формулы должно состоять из наименований рун, прописанных через дефис. Это нужно для правильной работы и считывания вашей формулы основным протоколом системы. Третье. Зачитайте протокол формулу запуска рунической формулы и при чтении вставьте в нужные места протокол формулы саму вашу руническую формулу. Четвертое. Произнесите вслух или мысленно запускающую фразу «руна-формула», здесь вставляем формулу рун через дефис, «старт» 10 раз, либо до зевка. Пятое. Также можете выписать эту формулу на любой носитель, например, на листок, или нарисовать на руке ручкой, и носить ее 3 дня. Этот пункт необязательный, и тем не менее сделать это будет тоже полезным. Шестое. Если формула предназначена для длительного намерения, повторяйте запуск формулы каждые 3 дня. Седьмое. Пока ведете работу с формулой, записывайте и отмечайте раз в неделю все происходящее в вашей жизни и смотрите по рунам из формулы. Так вы более глубоко поймете и осознаете, как данная формула работает в вашем случае. Теперь выкладываю сам запускающий протокол формулу. Протокол «Формула». Вписываем руническую формулу. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол рунической формулы. Вписываем «какая». Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента.

Запуск механизма данной инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих определенных ранее ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания нашего организма. Наше подсознание. Ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии, в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и преданным слугой. Конец инструкций. Пользуйтесь этим протоколом и запускайте рунические формулы, трансформируя свою реальность. Предлагаю вам сделать этот инструмент одним из основных в процессе своего личностного роста. Также могу добавить, что данный алгоритм прост и удобен. Есть также другой способ запуска рунических формул. Он тоже очень простой, только эффект будет немного отличаться. А чем именно будет отличаться, вы можете сами узнать, применив оба способа. Алгоритм второго способа прилагаю. Первое. Сформируйте намерение и цель, для чего вы используете эту руническую формулу. Второе. Подберите соответствующую формулу, либо сами ее разработайте. Третье. Начните запускать каждую руну из формулы поочередно каждый день. Пример. Запускаете формулу на мужскую силу и увеличение потенции «Тюр, Урус, Ингус». В первый день запускаете инсталлятор руны «Тюр», во второй инсталлятор руны «Урус», на третий «Ингус». Четвертое. Также можете выписать эту формулу на любой носитель, например, на листок, или нарисовать на руке ручкой и носить ее 3 дня. Этот пункт необязательный, и тем не менее сделать это будет тоже полезным. 5. Если формула предназначена для длительного намерения, повторяйте запуск рун формулы с интервалом в 3 дня. 6. Пока ведете работу с формулой, записывайте и отмечайте раз в неделю все происходящее в вашей жизни и смотрите по рунам из формулы. Так вы более глубоко поймете и осознаете, как данная формула работает в вашем случае. Данный способ уже обходится без протокола руна-формула, поэтому эффект и интенсивность работы формулы энергии рун будет немного отличаться. Также при этом способе важно, чтобы в формуле не повторялись одни и те же руны. К первому способу запуска через протокол формулу это не относится. В нем можно одни и те же руны повторять в формуле, как, например, «феу-феу-феу». Используя второй способ запуска этой формулы, вы бы получили эффект одной руны «феу» и не более. Сейчас предлагаю вам несколько готовых формул с кратким описанием их действия. Важно, чтобы перед запуском формул все руны из них были активированы уже вами практически, то есть вы каждую хоть раз запускали через соответствующие инсталляторы. Без этого условия запуск формул будет бессмыслен. Огромное количество формул вы можете найти в просторах интернета, а также в приложении к этой книге.